Давайте сначала посмотрим на переговоры с Хелен. Если он сможем договориться о том, чтобы Мэтью сыграл главную роль, то, учитывая нынешнюю ситуацию, будет несложно заставить «Универсал» увеличить бюджет. Солнце взошло в понедельник, и из-за разницы во времени, а также из-за того, что он был занят подготовкой фильма «Король Артур», Джерри Брукхаймер, который находился в Лондоне, только что получил по факсу документы от Disney Pictures. Он взглянул на него и передал его своему помощнику Андерсону Мартинесу, который не мог не улыбнуться, прочитав его. «Босс, мы снова это сделали». Джерри слабо улыбнулся. «Я сказал людям из Disney, когда проект был запущен, что есть потенциал для пиратского фильма». Он презрительно хмыкнул. «Майкл Айснер, этот идиот, сказал, что мой проект будет полным провалом». Андерсон смеялся. Очевидно, у Майкла проблемы со зрением. Он сильно деградировал и явно не может идти в ногу со временем. Джерри Брукхаймер не слишком вежливо обрушился на человека, который в свое время привел его в партнерство с Дисней. Walt Disney выросла в его руках, но теперь он стал препятствием для ее дальнейшего развития. Андерсон кивнул. На самом деле, он мало что знал о Майкле, кроме того, что Майкл отказался инвестировать большие суммы денег в проекты «Король Артур» и «Сокровище нации», что привело к задержке проектов, и что «Сокровище нации» все еще находилось на стадии создания сценария, из-за чего его босс был очень недоволен. Он прекрасно знает, что Майкл уже не тот Майкл, каким он был раньше, и Джерри Брукхаймер уже не тот Джерри Брукхаймер, каким он был в прошлом. «Босс, есть еще две статистики по факсу», — Андерсон сказал, внимательно прочитав весь документ. «Возможно, вам это будет интересно», — Джерри спросил. «Что там?» — Андерсон сразу же заявил. «Самым популярным персонажем в первую неделю по статистике опроса, проведенного Disney Pictures, был Джек Воробей, а вторым по популярности персонажем был Уилл Тернер. Эти два персонажа вместе взятые получили 85% одобрения от опрошенных зрителей. При этом Джек Воробей получил 46%, а Уилл Тернер – 39%, не такая уж большая разница. Решение сменить Уилла Тернера было правильным. На несколько мгновений на лице Джерри появилась серьезность. Харнер тоже компетентен. Андерсон последовал его словам. Это действительно так, с ним не так сложно работать, как с Джонни Деппом. Он из тех актеров, которые особенно успокаивают и вселяют уверенность. Джерри слегка кивнул. Он уже дважды работал с Мэтью Хорнером и кое-что знал об этом. «Очень жаль», — вздохнул Джерри. «Я собирался оставить его в качестве главного актера в «Короле Артуре», а он взялся за другой фильм, босс». Андерсон спросил. «Вы доверяете Мэтью Хорнеру?» «Не то чтобы», — Джерри ответил. «Но реакция на фильм доказала, что у Мэтью есть потенциал стать звездой первой величины». Он вдруг заявил. «Мэтью напоминает мне то время, когда я работал с Доном Симпсоном над «Лучшим стрелком». Именно после этого фильма Том Круз действительно стал суперзвездой». Андерсон не ожидал, что Джерри так высоко отзывается о Мэтью, и сказал: «Босс, разве у нас нет другого проекта? Мужская роль в «Сокровище нации» ведь тоже не утверждена». Джерри на мгновение задумался и сказал: «Ты пойдешь и свяжешься с Хелен по поводу расписания и отправишь Мэтью приглашение на пробы, когда появится средство». Он сделал небольшую паузу и добавил: «Успех «Пиратов Карибского моря» и относительный кассовый провал «Черного ястреба» показали мне одну вещь раз и навсегда. Фильмы, ориентированные на зрителей всех возрастов, имеют больше шансов на коммерческий успех». Андерсон согласился. «Действительно. Итак, я уже поговорил с двумя сценаристами». Джерри продолжает. «В сценарии «Сокровища нации» не будет масштабных сюжетов, а возрастной диапазон главных мужских и женских ролей смягчен, чтобы больше соответствовать вкусам подростковой аудитории. Он никогда не занимался производством фильмов, ориентируясь на рынок и аудиторию, используя эстетику подавляющего большинства зрителей в качестве стандарта, но подростковая аудитория всегда была основой потребительского рынка кинотеатров. Перед зданием агентства «Ангел», Бербанк, Мэтью только вышел из машины, как его окружили репортеры, которые последовали за ним и ждали. В сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности компании он направился ко входу в агентство, попутно отвечая на вопросы журналистов. Успех, конечно, был ожидаем. Мэтью с улыбкой ответил на вопрос журналиста. «Я сказал на премьере, что «Пираты Карибского моря» будут иметь успех. Теперь, когда фильм взорвался в прокате в первую неделю и многочисленные СМИ и профессиональные организации предсказывают, что окончательные кассовые сборы в Северной Америке составят около 300 миллионов долларов. У него, конечно, достаточно уверенности, чтобы говорить такое. Успех «Пиратов Карибского моря» также вызвал Ватерлоо другого крупного фильма в том же слоте – «Лига выдающихся джентльменов». Постановка 20-х от Центуры Фокса «Викторианских мстителях», который собрал чуть более 20 миллионов долларов за первую неделю и, конечно, не достигнет планки себестоимости в североамериканском прокате. Мистер Хорнер, у фильма будет продолжение? Продолжение «Пиратов Карибского моря»? Мэтью прямо покачал головой. Простите, я не слышал об этом, никто никогда не говорил мне о том, что снимается продолжение «Пиратов Карибского моря». Disney Pictures еще не опубликовала новость для общественности, и он, конечно, не стал бы говорить глупости и нарушать рекламный ритм Disney Pictures. Кроме того, на данном этапе игры именно Disney Pictures и Джерри Брукхаймер должны стремиться анонсировать и продюсировать сиквел, а не такой ведущий актер, как он. Сиквел определенно будет, но Хелен сказала ему не делать никаких заявлений, и глупая я с нетерпением жду возможности сняться в сиквеле строго запрещено. Ситуация ясна. Чем выше кассовые сборы «Пиратов Карибского моря» в Северной Америке, тем лучше переговоры о его продолжении в сиквеле, и тем выше может быть его гонорар, поэтому спешить не стоит. По словам Хелен, когда «Пираты Карибского моря» превысит 200 миллионов долларов в североамериканском прокате, для него не составит труда получить долю в сиквеле хотя бы за 8 миллионов долларов. Ни по какой другой причине, ради этих 8 миллионов долларов, он будет сотрудничать с Хелен. Мэтью, ходят слухи, что вы с Кирой расстались. Услышав этот вопрос, Мэтью тут же развеял слухи. Абсолютно ничего не происходит, у нас хорошие, стабильные отношения. Ответив на этот вопрос, он вошел в агентство «Ангел» и пошел встретиться с Хелен, чтобы обсудить некоторые последующие вопросы. Глава 238. Войдя в кабинет Хелен, Мэтью обнаружил, что Аманда тоже здесь, поздоровался и сказал: «Значит, ты не вернулась в Нью-Йорк?» Аманда улыбнулась. «Сейчас летние каникулы, и я смогла провести несколько дней в Лос-Анджелесе». В этот момент Хелен закрыла лежащую перед ней папку и напомнила: «Аманда, нам с Мэтью нужно кое о чем поговорить». «Хорошо, я поняла». Аманда встала и направилась к двери, добавив по пути: «Мэтью, я возвращаюсь в Нью-Йорк на следующей неделе». Мэтью кивнул. «Я позвоню тебе, когда закончу». Когда Аманда вышла из офиса, Хелен предупредила: «Не появляйся на публике с Амандой, ей не место в Голливуде». «Я понимаю». Мэтью знал, что теперь он в центре внимания развлекательных репортеров и папарацци. Хелен перешла к делу. «Пара хороших новостей. Кассовые сборы «Пиратов Карибского моря» за первую неделю, как ты уже знаешь, основаны на хороших отзывах зрителей, включая Disney Pictures и ведущую компанию CinemaSory, которые прогнозируют, что кассовые сборы в Северной Америке составят более 300 миллионов долларов. Все это Мэтью уже видел в газетах и не нашел в этом ничего нового. Вместо этого он спросил: «Я буду звездой второго эшелона?» Хелен странно посмотрела на него и сказала: «Ты уже звезда второго эшелона». Мэтью почесал голову. «Да, почему я этого не чувствую? Кажется, нет никакой разницы с тем, что было раньше, за исключением того, что меня окружает больше репортеров и больше людей просит автографы». «Какой разницы ты хочешь?» Хелен задала риторический вопрос. «Хочешь, чтобы продюсерские компании, размахивая чеками на миллионы долларов, приходили к тебе, умоляя сняться в фильме, или чтобы репортеры из крупных СМИ выстраивались в очередь, чтобы взять у тебя интервью, или же желаешь, чтобы бесчисленные красивые женщины предлагали тебе свое тело?» Мэтью широко улыбнулся. На самом деле, этого он и хотел. Хелен скрючила пальцы и слегка постучала по столу. «Очнись, ты всего лишь второй эшелон, над тобой куча звезд первого эшелона и суперзвезд. Даже если и будет такое обращение, то только они смогут им насладиться». Мэтью был возвращен к реальности ее словами и, несколько недовольный, упрекнул ее. «Ты всегда разрушаешь мои мечты». Хелен легкомысленно ответила: «Ты еще не дорос до них». Мэтью задумался на мгновение и спросил: «Насколько я близок к тому, чтобы стать суперзвездой?» Он вдруг понял, что сейчас это не очень реалистично, и поправился: «Нет, насколько я близок к тому, чтобы стать звездой первой величины. Если бы из «Пиратов Карибского моря» сделали серию трилогий, и все они были бы успешными». Хелен явно думала об этом. «И с хорошей молвой, которую ты получаешь, первоклассная звездность, это совсем не проблема, и не исключено, что ты можешь стать суперзвездой, если кассовые сборы будут достаточно высокими». Ее тон внезапно изменился. «Но у такого первоклассника или суперзвезды будут большие ограничения». Мэтью не совсем понял и спросил. «Почему?» Хелен объяснила. «Если у тебя есть только один большой продаваемый сериал, ты не сможешь проявить себя в других фильмах, ты просто поднимешься на первую строчку в «Пиратах Карибского моря», а затем, когда станешь сниматься в других фильмах и других ролях, зрители будут чувствовать себя неловко, наблюдая за тобой, и к тому времени ты будешь Уиллом Тернером, а Уилл Тернер будет тобой. Иными словами, ты будешь ограниченной ролью кузнеца». Услышав это, Мэтью сразу же подумал о капитане Джеке Воробье. Разве не таким был Депп? Хелен приводит прямой и реалистичный пример. Посмотри на Харрисона Форда сегодня, а затем вспомни Марка Хэмилла и Карри Фишера. Все трое были крайне популярны, но Харрисон Форд проявил себя в других фильмах, а Марк Хэмилл и Карри Фишер – только в серии «Звездные войны». Они запомнились зрителям только как Лея и Люк. Мэтью не особенно знаком со своеобразной культурой «Звездных войн» в Соединенных Штатах Америки, но он знает, что Харрисон Форд был абсолютной суперзвездой, а чем еще занимались двое последних, кроме «Звездных войн». Боюсь, что фанаты-ветераны «Звездных войн» не смогли бы сказать, не говоря уже о нем. «Итак, на данный момент ты не позволишь мне больше сниматься в костюмных ролях, которые могут иметь некоторое сходство с Уиллом Тернером». Признал он, что Хелен была права, но не против того, чтобы я снялся в небольшой постановке вроде «Рассвета мертвецов». Хелен кивнула и продолжила только что сказанное. «Ни одна звезда, будь то звезда первой величины или суперзвезда, не является постоянной. Ни один фильм не может продолжаться вечно, зрители заскучают. К тому времени, когда не будет больше серии «Пиратов Карибского моря», даже суперзвезды сойдут на нет, или даже станут малоизвестными, как Марк и Карри». Мэтью серьезно ответил. «Я знаю». Он точно знал, почему Хелен так много говорит. Это был просто своевременный стук по его голове, чтобы не увлечься, поэтому он добавил. «Я постараюсь стать суперзвездой, как Харрисон Форд». Харрисон Форд был хитом с конца 70-х и до сих пор, и уже более 20 лет является, так сказать, суперзвездой. Мэтью не хотел быть падающей звездой. Чем дольше он был популярен, тем больше денег он должен был заработать и тем больше удовольствия, естественно, получить. Он вернулся к своему предыдущему вопросу и снова спросил Хелен, «Как далеко мне еще до звезды первой величины? Нам нужно отложить «Пиратов Карибского моря» в сторону, Мэтью». Хелен сказала совершенно буквально, «Disney Pictures уже планирует продолжение, это определенно будет серия-трилогия, серия, которую мы рассматриваем как нашу последнюю гарантию. Я согласен». Мэтью давно думал, что если будущее не удастся, то он сможет пробиться через эту серию. С другой стороны, когда через несколько лет кинорынок взорвется по всему Тихому океану, он все равно сможет перебраться через реку, чтобы заработать немного денег, как это сделал Николас Кейдж. Конечно, это худший вариант развития событий. Какой голливудский актер не хотел бы стать суперзвездой, если бы это было возможно? Хелен встала из-за стола. «Скажем так, согласно маркетинговым исследованиям Disney Pictures, вы с Деппом составляете 85% аудитории, причем Депп на первом месте, ты на втором, а Джеффри Раш и Кира Найтли на втором и третьем, так что можно сказать, что ты и персонажи Деппа несете на себе фильм». Она подняла палец. «Но ты еще не доказал, что можешь в одиночку привлечь деньги в прокате, тебе нужно доказать это рынку, зрителям и компаниям в отрасли, причем последовательно». Матвей понял, о чем говорит Хелен, и спросил, «Сколько фильмов нужно, в зависимости от роли фильма и кассовых сборов?» Ответила Хелен после некоторого раздумья, «Возможно, потребуется 2 или 3. «Так много?» Мэтью слегка почесал голову. Хелен взглянула на него и сказала, «Просмотри резюме Тома Круза, Тома Хэнкса и Джулии Робертс, сколько успешных фильмов им понадобилось, чтобы стать звездами первого эшелона». Мэтью не ответил. После последнего разговора с Хелен он специально просмотрел резюме этих трех главных голливудских суперзвезд. За каждым именем следовал длинный список успешных фильмов, которые продавались в прокате. Хелен повернулась к Мэтью, принесла ему стакан воды, поставила его перед ним и сказала, «Я долго думала об этом. Рассвет мертвецов – хороший проект. Если фильм принесет прибыль в прокате, ты не только докажешь свою способность стоять в одиночку в прокате, но и покажешь Голливуду, что кроме ролей в костюмных боевиках, ты также подходишь для ролей в современных боевиках, и дальнейшая дорога будет намного лучше. Тогда больше постановок в жанре экшен захотят позвать тебя на роль. Мэтью доверяет опыту Хелен. «Я сделаю так, как ты скажешь», — Хелен сказала прямо. «Наши следующие две цели — «Рассвет мертвецов» и проект Джерри Брукхаймера «Сокровище наций». Мэтью не мог не спросить, а как насчет сиквела «Пиратов Карибского моря»? Это мы можем пока отложить, не стоит торопиться». Хелен слегка поджала уголки рта. Поскольку «Пираты Карибского моря» продаются на ура, а Уилл Тернер пользуется огромным успехом у фанатов, инициатива теперь в наших руках. Мэтью никак не прокомментировал это. Хелен продолжила. «Что касается рассвета мертвецов, Шон звонил мне в полдень, он хочет начать переговоры, которые я постараюсь отложить, пока фильм не наберет 100 миллионов долларов в прокате. Однако, Мэтью, учитывая ограниченные инвестиции в этот фильм, маловероятно, что ты получишь слишком высокий гонорар». Мэтью слышал, как Шон упоминал, что «Рассвет мертвецов» обошелся всего в 25 миллионов долларов. «Сколько ожидается получить?» — он спросил. Хелен мысленно подвела итог. «Не меньше 5 миллионов долларов». Мэтью подумал и сказал. «Ты будешь вести переговоры, ты все равно за них отвечаешь». Он спросил. «А как насчет стороны Джерри?» «Подождем», — Хелен ответила. «Поскольку мы не можем привлечь инвестиции, мы подождем и посмотрим». Она неожиданно улыбнулась. «Пираты Карибского моря оказались намного успешнее, чем я ожидала. Учитывая реакцию аудитории на Уилла Тернера, даже если мы не получим главную мужскую роль в новом проекте Джерри, мы все равно сможем побороться за главную мужскую роль в других подходящих проектах». Мэтью и Хелен остались в офисе и проговорили всю вторую половину дня. Успех «Пиратов Карибского моря» принес Мэтью столько перемен, и эти перемены были всеобъемлющими. Было уже ближе к 5 вечера, когда Мэтью собрался уходить. Перед уходом Хелен напомнила ему: «Наше соглашение с Найтли пока действует, не забудь забрать Найтли, как запланировано, вам пора съезжаться». Глава 239. Солнце ползло над горизонтом, распространяя тысячи лучей света. Яркие лучи падали через окно машины на лица крепко спящих мужчин. Кларк Филлипс проснулся сразу же, подсознательно потянулся к камере, висящей на шее, и направил ее на железные ворота на покрытой плющом стене, но обнаружил, что они все еще закрыты и, похоже, никто не выходил за то время, пока он дремал. Он посмотрел на часы, потер лицо и, немного придя в себя, вышел из машины и потянулся, повернув голову, чтобы осмотреться. Большинство из его дюжины или около того коллег уже проснулись, и у каждого из них было разочарованное выражение лица. Они несли вахту всю ночь, не получив никаких ценных новостей. Харнер что из тех, кто не любит веселиться? Кто-то подошел, выхватил фотоаппарат и сделал несколько снимков закрытых железных ворот, жалуясь. Разве он не должен праздновать? Собрал бы кучу парней и девчонок и устроил вечеринку в доме, он бы повеселился, а нам было бы что снимать. Кларк повернул голову, чтобы посмотреть на него, и сказал: «Не забывай, у него есть девушка, Кира Найтли». Мужчина возразил: «Но я не видел, чтобы он встречался с ней в течение нескольких дней, как будто они и вовсе не в отношениях». «Я думаю», — сказал Кларк, кивая головой, — «это вполне возможно». Как только он это сказал, закрытая стальная дверь распахнулась, тут же все папарацци рядом, включая их двоих, подняли свои камеры и немедленно направились в ту сторону. Открыв ворота, одетый в спортивную форму и неся два мешка с мусором, Мэтью вышел из дома, посмотрел на папарацци, которые дежурили всю ночь, перешел дорогу, прошел немного влево, выбросил мусор в урны и побежал вперед в наушниках. Папарацци следили за Мэтью, но не пытались его окружить, ведь между большинством из них и голливудскими звездами существовало негласное взаимопонимание, они как странная пара, нуждающиеся друг в друге. Когда Мэтью начал свою утреннюю пробежку, некоторые папарацци последовали за ним, Кларк не пошел, он следил за ним два дня назад. Харнер просто бегал по утрам, а не создавал достойные новостей сюжеты. Он открыл багажник своей машины, достал из него специальный длинный металлический прут, достал резиновые перчатки, надел их, подошел к контейнеру, куда Мэтью только что выбросил свой мусор, с помощью длинного металлического прута пошарил в пакетах и порылся в массе мусора. Подошел его товарищ с таким же снаряжением, как у него, порылся в мешке с мусором, лежавшим рядом с ним, в котором были токсичные вещества. Кларк искал долго, но не нашел в баке ничего ценного, затем сдался и посмотрел на своего коллегу, который покачал головой, очевидно, тоже не найдя ничего полезного. Однако они все еще не думали идти за Мэтью, этот парень был невероятно вынослив, если они будут полагаться только на две ноги, то очень скоро устанут. Мэтью побежал вдоль уединенного леса, оглянулся и увидел, что папарацци, преследовавшие его, остались далеко позади. Он достал карманный телефон, выключил динамичную песню и набрал номер Киры Найтли. Затем он отрегулировал положение гарнитуры так, чтобы микрофон был ближе к рту. Кира быстро подняла трубку и спросила: «Что?» Мэтью немного замедлил шаг и спросил: «Ты уже собрала чемоданы? Я зайду за тобой после завтрака». Кира на другом конце линии казалась немного нерешительной и на мгновение замолчала, прежде чем сказать: «Может быть, после обеда, я еще не собрала вещи». «Ладно», Мэтью не возражал, «заеду за тобой после полудня». Он настоятельно рекомендовал: «Не забудь одеться красиво, будет много папарацци и репортеров». Кира не вняла его словам и спросила: «Моя комната готова?» Мэтью повернулся в другую сторону и побежал обратно, говоря: «Разве я не показывал тебе фотографии комнаты? Я останусь у тебя надолго». Кира явно была не в ладах с Мэтью. «Почему ты не заменил дверь?» Мэтью ответил, несколько неловко: «Это не мой дом, хозяин не согласится на это». Перекинувшись парой слов с Кирой, он положил трубку и быстро побежал обратно в дом. Кларк только что доел коробку с едой на вынос и, прислонившись к машине, курил от скуки, изредка поглядывая на увитую плющом ограду неподалеку, высокую стену, загораживающую обзор и разделяющую внутреннее и внешнее пространство на два мира, так что снаружи нельзя было увидеть внутреннее пространство. Дом представляет собой одноэтажный проект с мансардой, без балкона или террасы, что также оставляет меньше возможностей для съемок. Многие голливудские звезды любят выбегать на балкон после того, как выпьют слишком много алкоголя на очередной вечеринке, чтобы проблеваться. И вот там можно получить отличные фотографии. Этот Мэтью Хорнер, похоже, специально выбрал такой особенный дом, чтобы защитить приватность своего жилища. Он следил за Хорнером с момента выхода фильма «Пираты Карибского моря» и обнаружил, что женщины, с которыми Хорнер общается чаще всего, это Хелен и Кира Найтли. Первая, его агент, а голливудские звезды и агенты не настолько глупы, чтобы встречаться. Вторая, его официальная девушка, которая, похоже, никогда не была с ним вместе. По мере того, как солнце поднималось все выше и выше, вероятно, не сумев сделать ни одного ценного снимка, Кларк заметил, что несколько его коллег уходит один за другим, но все больше людей устремляются к дому Хорнера. Мэтью теперь был законной звездой, пираты Карибского моря все еще были горячими, и каждый его шаг мог стать новостью. «Ханна», — спросил Кларк, увидев знакомую, — «разве ты не следишь за Шварценеггером? Почему ты здесь?» Женщина-папарацци по имени Ханна подошла к машине и сказала: «Терминатор 3 плохо идет в прокате. Не думаю, что кого-то из моих читателей заинтересует старый бодибилдер». Затем она спросила: «Держал оборону всю ночь?» Увидев кивок Кларка, она сказала: «Если ты не заметил, в списке самых просматриваемых звезд на этой неделе на IMDb Мэтью Хорнер занял второе место после Джонни Деппа». Второе место? Кларк был немного удивлен. IMDb был сайтом, где собирались многие поклонники кино, и в настоящее время он становился все более влиятельным. Поэтому для звезды попасть в первую пятерку списка самых просматриваемых фильмов, даже после выхода нового фильма, было очень важным событием, и тот факт, что Хорнер поднялся на второе место с «Пиратами Карибского моря», был доказательством того, насколько его сейчас смотрят и любят поклонники кино. Решение продолжать держаться тут тоже было правильным. Либо так, либо выбрать Джонни Деппа, но проблема в том, что Джонни Депп известен уже много лет, и ему не хватает некой свежести для прессы и читателей. Такой новичок, как Мэтью Хорнер, ворвавшийся на сцену, заслуживает большего внимания. Ханна, у которой, похоже, были хорошие отношения с Кларком, добавила: «Одна газета предложила пятизначное вознаграждение за поиск заслуживающих внимания фотографий Мэтью Хорнера». Кларк покачал головой: «Я следил за ним несколько дней и не нашел ни одной заслуживающей внимания истории». Ханна, казалось, что-то знала и сказала: «Подожди немного, у меня есть источники. Мэтью – динамичный спортсмен из тех, кто не выносит долгого одиночества, так что, думаю, скоро появится что-то горячее. Будем надеяться». Кларк терпеливо ждал, Пока вел светскую беседу с Ханной, терпение было необходимым качеством для папарацци. Слежка за знаменитостью может продолжаться неделю подряд безрезультатно, но кто может сказать, когда появится превосходная история. Когда солнце скрылось за горизонтом и большинство папарацци отправились искать место, где можно перекусить из-за близости полудня и долгого, скучного ожидания, Кларк и Ханна продолжали ждать, как раз когда двое обсуждали, куда пойти на обед. Закрытые ворота через дорогу распахнулись, Мэтью вышел, сел в свой BMW прямо на парковочное место на обочине дороги и направился к Интерстате 5. Даже не задумываясь, Кларк тут же сел в машину, а Ханна открыла пассажирскую дверь и тоже села внутрь. «Если снимем что-нибудь ценное», — сказал Кларк, садясь за руль, — «разделим деньги». Ханна сразу же согласилась. «По рукам». Кларк ехал быстро и вскоре последовал за черным внедорожником BMW, проехав за ним через весь Бирбанк, а затем выехав на шоссе Интерстате 5, направился на запад через район западного Голливуда, приближаясь к Беверли-Хиллз. Помнится, Кира Найтли останавливалась в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, верно? Неуверенно спросила Ханна. Именно так, Кларк сказал со смутным намеком на волнение. Харнер, должно быть, пошел в гости к Найтли. Он сузил глаза. Эти двое давно не виделись, может они. Ханна сказала, у меня есть друг-официант Four Seasons, которого я хорошо знаю, он впустит нас внутрь, давай найдем способ получить фото из первых рук. Хорошо, Кларк был полностью с ней согласен, ради пятизначного вознаграждения стоило рискнуть, а поскольку отель не был частной собственностью, риск был гораздо меньше, чем при проникновении в частный дом. Вскоре черный внедорожник BMW, ехавший перед ним, подъехал к отелю Four Seasons, выехал на эксклюзивную подъездную дорогу отеля и остановился перед ним. «Не заходишь в отель?» Кларк был немного разочарован. В этот момент портье открыл дверь в отель, и оттуда вышла высокая худая девушка с чемоданом на буксире и сумкой на спине. Ханна сразу узнала ее. «Это Кира Найтли». Двое припарковали машину и быстро достали свои камеры, только чтобы увидеть, как Харнер вышел из машины, взял багаж Найтли и положил его в машину, а когда Найтли села на пассажирское место, Мэтью завел машину и уехал, направившись в ту сторону, откуда приехал. «Куда они идут?» Ханна спросила в волнении. «В аэропорт?» Кларк завел машину и поехал следом, говоря, «Нет, это не дорога в международный аэропорт». Черный BMW поехал назад точно таким же путем, и когда они выехали из Беверли-Хиллз, Кларк и Ханна посмотрели друг на друга и пришли к одинаковому выводу. Они возвращались в жилый район к северу от Бирбанка. Глава 240. Ложь становится правдой. Как и предсказывали Кларк и Ханна, черный BMW впереди них следовал по шоссе Интерстате 5 до северной окраины Бирбанка, а затем свернул на ту же усаженную деревьями дорогу, которая вела к дому Мэтью. Кира переезжает в резиденцию Мэтью. У Кларка и Ханны была почти одна и та же мысль. Они готовятся официально съехаться. Удивительно, но черный BMW подъехал к уединенному месту и резко свернул на обочину. «Поторопись!» Ханна призывала, понимая, что что-то должно произойти. «Кларк, обгони его!» Эти двое, должно быть, не могли сдержаться и, возможно, прямо в машине. Ханне не нужно было напоминать ему об этом. Кларк поспешил ускориться и проехать мимо. Ханна проигнорировала опасность, вылезла из люка машины и нацелилась непрерывной съемкой на BMW сзади. Камера точно зафиксировала переднее лобовое стекло, за которым страстно целовались мужчина и женщина. Предположительно заметив их, пара внезапно остановилась, снова завела машину и поехала дальше. «Ну?» — Кларк с беспокойством спросил. «Ты сняла их на камеру?» Ханна взволнованно ответила. «Конечно. Жаль, что они не занялись сексом в машине, было бы здорово». Кларк воскликнул. «Неплохо, давай продолжим следовать дальше». На черном BMW Мэтью слегка прибавил скорости и обогнал машину, которая явно принадлежала папарацци, сказав при этом Кире на пассажирском сиденье. «Было сладко». Кира надулась и сказала, «Я пользуюсь той же помадой, что и раньше». После их первого поцелуя на премьере фильма «В поисках Немо» для них стало нормой демонстрировать свою любовь и целоваться на публике, и она уже привыкла к этому. Сейчас страстные поцелуи с Мэтью не были чем-то особенным. Кажется, за ними не так много папарацци. Она оглянулась и увидела только одну машину. Мэтью ответил, «Я специально выбрал время, когда они собираются на ужин». Кира нахмурилась. «Почему?» Мэтью сосредоточился на вождении, говоря, «Не волнуйся, возле дома, наверное, много репортеров». Он понимал Киру. Раз уж они живут вместе, как и планировали, то должны сделать из этого большое дело, иначе зачем привлекать внимание таким образом? Когда машина подъехала к его дому, Кира увидела полчища репортеров и папарацци и поняла, что съемочная группа и агентство на самом деле давно к этому готовились. Все эти репортеры были бы свидетелями того, что они теперь живут вместе. Мэтью припарковал машину, Кира вышла сразу после него, достала свою сумку, взяла Мэтью за руку и пошла к железным воротам. С обеих сторон зажглись проблесковые маячки, вокруг мгновенно собрались репортеры. Кларк уже припарковал свою машину и поспешил к ним, используя свою ловкость, чтобы за пару секунд оказаться рядом с Мэтью и Кирой, громко спросив: «Кира, ты перенесла весь свой багаж из отеля, планируешь ли ты переехать к Мэтью?» Кира повернула голову и милостиво сказала: «А вы как думаете?» Затем другой репортер спросил вслух: «Вы уже обручились, или вы только собираетесь?» Мэтью, опасаясь, что Кира скажет лишнего, поспешил туманно ответить: «Мы наслаждаемся нашими отношениями сейчас, мы с Кирой любим друг друга и всегда будем счастливы». С этими словами он одной рукой потащил чемодан, а другой потянул за собой Киру и направился к двери. Репортеры и папарацци не отпустили их так просто, посыпались вопросы, даже о подробностях их сексуальных утех, которые Мэтью и Кира сделали вид, что не слышат, и один за другим вошли в ворота. За высокой стеной некоторые репортеры поспешили прочь, похоже, собираясь вернуться, чтобы успеть написать свои статьи, в то время как другие продолжали блокировать ворота, ожидая дальнейшего развития событий. Внутри высоких стен Мэтью внес чемодан Киры внутрь дома, а Кира, которая приехала впервые, с любопытством оглядывалась по сторонам. «Выглядит не так уж плохо», Кира сказала, повернувшись и оглядевшись вокруг. «Намного аккуратнее, чем ожидалось от тебя». Мэтью поставил чемодан. «Я заранее убрал дом». Кира прикусила губу и спросила: «Где моя комната?» «Сюда», сказал Мэтью, подводя ее к двери спальни и толкая ее. «Надеюсь, тебе понравится». Кира бросила взгляд и нахмурилась. «Тут пусто, что мне должно понравиться?» Не обращая внимания на ее слова, Мэтью затащил чемодан прямо в комнату, которая действительно была скромно обставлена, с небольшим количеством мебели, такой как кровать и комод. «Ты останешься только на время», Мэтью сказал небрежно. На это Кира вышла из своей комнаты и спросила, оглядывая двери, ведущие к другим комнатам: «Какая из них твоя?» Мэтью вышел следом и ответил: «Вон там, рядом с твоей комнатой». Кира подошла, толкнула дверь, вошла, бросила взгляд на изысканную обстановку комнаты и сразу же объявила: «Я беру эту». За ней последовал Мэтью. «Я могу отказаться?» Кира резко покачала головой. «Нет». Она посмотрела на Мэтью. «У тебя есть возражения?» «Нет, совсем нет». Мэтью улыбнулся. «Но я тоже останусь здесь, так что, похоже, мы будем жить в одной комнате». Кира посмотрела на Мэтью, но ничего не сказала. Мэтью закрыл за собой дверь и потянулся, чтобы обхватить Киру за талию. Кира не стала медлить и поцеловала Мэтью так естественно, как никогда ранее. «Ух ты!» В закрытой комнате раздался голос Мэтью. «Не могу поверить, они больше, чем я думал». Затем раздался голос Киры, скрипящий зубами и проклинающий Мэтью, после чего эхом начали раздаваться какие-то неописуемые звуки. В ночь, когда Кира переехала в дом Мэтью, она не пошла в специально подготовленную Мэтью комнату, а сразу отправилась в спальню Мэтью, и номинальное сожительство превратилось в реальное. На следующее утро, пока Мэтью готовил завтрак, Кира вышла, умытая и одетая, села за стол и спросила: «Ты ведь не влюблен в меня по-настоящему?» Мэтью подошел с двумя фарфоровыми тарелками, поставил одну перед Кирой и сказал: «А ты, как это возможно?» Кира ворчала: «Я просто выполняю условия договора». Мэтью поставил перед ней стакан обезжиренного молока, говоря: «Я тоже выполняю соглашение». В молчании двое не произнесли больше ни слова, пока не закончился завтрак, и, коротко поговорив друг с другом, они поняли мысли друг друга и то, что больше нет необходимости говорить о таких вещах. После этого Мэтью отправился купить кучу газет, а поскольку снаружи его дом охраняла целая толпа папарацци, было неизбежно получить еще одну волну преследований, когда он выходил и входил. Когда он вернулся, он бегло просмотрел газеты, особенно таблоиды, в которых в основном были статьи типа «Мэтью и Кира официально живут вместе». Кира также включила свой компьютер, и на таких сайтах, как Yahoo Entertainment, появилось множество сообщений. Только с точки зрения привлечения внимания СМИ, Так называемый план совместного проживания достиг именно того, для чего он был задуман. Что касается фиктивного или реального сожительства, то эти двое достигли негласного соглашения о том, что они не будут вступать в отношения, и что их агентство и съемочная группа не будут вмешиваться в эти вопросы. Мэтью, неблагородный святой, и завидует гламурной жизни в Голливуде. Кира, нечистая первокурсница, и тоже наслаждается физической близостью. Разразившийся скандал, безусловно, послужил серьезным толчком для продвижения «Пиратов Карибского моря», после чего Disney Pictures совместно с Ерой Брутсхеймер Филмс провели пресс-конференцию, на которой объявили, что продолжение «Пиратов Карибского моря» находится в разработке, и что вместо того, чтобы сниматься отдельно, сиквел будет снимать оставшиеся две части трилогии за один раз, а затем будет выпущен отдельно. Disney Pictures также объявила о возвращении трех главных звезд – Мэтью, Деппа и Киры, и о том, что второй фильм «Пираты Карибского моря» выйдет летом 2006 года. Вся эта рекламная шумиха и хорошие новости вызвали повышенный интерес к фильму «Пираты Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины» и вторая неделя прошла на редкость гладко. Касса первого дня недели в понедельник снизилась на 45% по сравнению с воскресеньем, собрав 10,2 миллиона долларов. Это отличное исполнение для коммерческого фильма. В течение следующих нескольких рабочих дней «Пираты Карибского моря» демонстрировали довольно высокие результаты. Их кассовые сборы за один день оставались на уровне около 10 млн. К моменту второго уикенда фильм успешно преодолел отметку в 100 млн в североамериканском прокате, достигнув 105,6 млн, благодаря четырем рабочим дням. Всего за одну неделю «Пираты Карибского моря» преодолели отметку в 100 миллионов долларов в североамериканском прокате. Во второй уикенд фильм продемонстрировал превосходную устойчивую тенденцию. За три дня кассовые сборы снизились чуть более чем на 30% по сравнению с премьерным уикендом, собрав 43,3 миллиона долларов. За 10 дней проката «Пираты Карибского моря» уже превзошли свои производственные затраты и приблизились к отметке в 150 миллионов долларов в североамериканском прокате. В то же время фильм открылся на ряде зарубежных рынков, включая Латинскую Америку, Европу, Австралию и Восточную Азию, где его сборы за первую неделю составили более 110 миллионов долларов США, и он находится на пути к тому, чтобы превысить 250 миллионов долларов США в мировом прокате. Disney Pictures и ряд профессиональных прогнозистов опубликовали свои последние прогнозы, и общее мнение таково, что «Пираты Карибского моря» без проблем соберут более 500 миллионов долларов по всему миру. Несомненно, фильм имел огромный успех, но все заинтересованные стороны хотят сделать его еще более успешным. Наиболее эффективным средством для этого является повышение уровня продвижения. Глава 241. Письмо. Для того, чтобы привлечь внимание и заработать больше денег, Голливуд никогда не испытывал недостатка в оригинальных способах пиара, а пиар, подобной шумихе вокруг романа Мэтью и Киры, можно назвать лишь одним из обычных средств в Голливуде. В агентстве «Ангел» Мэтью вошел в офис Хелен, огляделся и спросил Хелен за ее столом: «Почему я не видел Аманду последние два дня?» Хелен равнодушно ответила: «Она вернулась в Нью-Йорк». Не задавая лишних вопросов, Мэтью отодвинул стул, сел напротив Хелен и честно сказал: «Мы с Кирой не удержались и занялись любовью». Хелен не была удивлена. Молодые мужчина и женщина, хорошо выглядящие и находящиеся в самом импульсивном возрасте, живущие под одной крышей, совокупляющиеся, это нормально. Мэтью – нехороший человек, а Кира – хороший человек. Кто из людей, которые согласились бы использовать такую рекламу, чтобы привлечь к себе больше внимания, являются хорошими людьми? Она задумалась на мгновение и спросила: «Вы с Найтли не собираетесь строить реальные отношения, ведь так?» «Ну, я надеюсь, мы продолжим заниматься любовью». Это было совсем другое дело, нежели чисто личное, подумал Мэтью, добавив: «Но да, это все фальшивка, конечно». После небольшой паузы Мэтью заявил: «Кира более благоразумна, чем я думал, мы просто наслаждаемся». Он кашлянул. Он не мог сказать в лицо такой консервативной женщине, как Хелен, что-то подробное, и сменил тему: «Тебе не нужно много думать об этом, предыдущий план на нас с Кирой должен быть выполнен, как он есть». Хелен ответила: «Понятно». Она вдруг взяла со своего стола кусок бланка и положила его перед Мэтью, сказав: «Это письмо, которое одна из твоих поклонниц отправила в студию Диснея, а студия переслала его мне. Хочешь, чтобы я прочитал письмо?» Мэтью было любопытно. Дело не в том, что в прошлом ни один поклонник не отправлял ему письма, но в агентстве «Ангел» было кому отвечать на них, так что им не приходилось беспокоиться об этом. Вместо ответа Хелен указала на письмо. Мэтью открыл письмо и внимательно прочитал его. Дорогой Мэтью Хорнер, или же Уилл Тернер. Письмо было написано хорошим, аккуратным шрифтом, гораздо лучше, чем те кривые буквы, которые он выписывал. Мэтью продолжал читать дальше. «Я обычная девушка из гарвардской школы Вестлик, и с тех пор, как я посмотрела «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» в кинотеатре в прошлые выходные, я стала твоей поклонницей, и ты, должно быть, тот герой, который появится в сияющем свете и спасет меня от злодея». Видя это, Мэтью не мог не почесать голову от того, что все это так похоже на диснеевскую сказку. Принцесса в опасности, ожидающая прихода принца. В средней школе, в которой я учусь, есть плохой директор, который постоянно притесняет меня. Не только меня, но и всем моим одноклассникам вокруг меня он постоянно угрожал, мы часто сговаривались дать отпор, но у нас не хватало смелости. Мэтью Хорнер, ты, могучий кузнец Уилл Тернер, ты легко можешь в одиночку расправиться с дюжиной пиратов, как бы я хотела, чтобы ты появился в школе и уничтожил задиристого директора. Чем дальше он читал, тем больше Мэтью хотелось смеяться. Это письмо от маленькой девочки, за которым следует акцент на его воинском мастерстве и на всей порочности директора школы, бесконечно жаждущего, чтобы он, сильный и красивый кузнец, спас их от их так называемого несчастья и победил директора школы раз и навсегда. Мэтью догадался, что это должно быть потому, что руководство школы было чрезвычайно строгим, а директор, вероятно, любил ловить учащихся на ошибках. Эта девочка, вероятно, была поймана директором за нарушением, а затем обиделась на директора, хотела отомстить, но у нее не хватило смелости, поэтому она могла только молча страдать, и в конце концов прибегла к этому виду помощи от виртуального идола. Письмо заканчивалось еще одним предложением, которое заставило Мэтью прыснуть со смеху. «Если ты сможешь победить директора школы, я буду любить тебя вечно». Письмо было подписано. «Лили, твоя поклонница». Мэтью закончил читать, отложил письмо на столешницу и спросил, «Почему ты показала мне такое письмо?» Он был уверен, что с огромными продажами «Пиратов Карибского моря» должно быть довольно много фанатов, пишущих ему, но она показала именно это письмо. Хелен вдруг улыбнулась, и улыбнулась ярко. Она редко так улыбалась. Просто фантазия маленькой девочки, разве это важно? Мэтью не мог спокойно смотреть на это необычное выражение ее лица. Разве у тебя никогда не было подобных фантазий, когда ты была маленькой? Я, у Хелен, казалось, всколыхнули какие-то воспоминания, и она сказала, были, но я не думала в таком ключе. Хелен убрала свою улыбку, предложив, как насчет того, чтобы пойти и помочь осуществить мечту этой девочки. Что, Мэтью подозревал, что ослышался. Что ты сказала? Хелен спокойно ответила. Ты правильно услышал. Мэтью слегка почесал голову. Ты действительно собираешься попросить меня уничтожить директора школы? Не я. Хелен быстро объяснила. Получив это письмо, отдел рекламы студии Disney запланировал для тебя кампанию, чтобы ты помог наивной девочке справиться с директором школы, который ее притесняет. При этом она слегка улыбнулась, вероятно, найдя эту запланированную Disney Pictures рекламную кампанию интересной. Конечно, пресса будет с тобой все время, и камеры с Disney TV и развлекательного канала Apps TV будут следовать за тобой постоянно. Мэтью также улыбнулся. Disney действительно. Он собирался сказать «сумасшедший», но почувствовал, что такая реклама очень привлекательна и полезна для него лично, и вместо этого сказал, действительно, у них хорошие идеи. Личная выгода от такой рекламной кампании для него очевидна. Легко привлечь к себе новых поклонников, а также создать иллюзию, что он очень заботлив к фанатам. Мне не составит труда найти директора школы. Мэтью слегка нахмурился. Но мне что, с боем прорываться к нему через охрану? Хелен махнула рукой. Можешь не беспокоиться, Disney Pictures уже связалась со школой Гарвард-Вестлик. Директор согласился провести такое мероприятие. Мэтью удивился еще больше. Директор согласился, у него сложилось впечатление, что директор школы был скверным занудой, не говоря уже об учениках, даже учителя должны были быть осторожны, сталкиваясь с ним. Хелен объяснила, директор гарвардской школы Вестлик официально подтвердил Disney Pictures, что он созовет собрание всех учеников в школьном актовом зале в эту среду, а ты явишься в это время и покоришь его на глазах у всей школы, чтобы все видели. Мэтью был в полном замешательстве и вынужден был спросить, почему. На самом деле все очень просто. Гарвардская школа Вестлик, престижная частная школа. Хелен увидела, что Мэтью действительно не понимает, и просто сказала несколько слов. Управление школой строгое. Строгое управление может принести хороший порядок и атмосферу, а также вызвать психологический откат среди учеников. По словам директора Гарвардской школы Вестлик, это может эффективно смягчить бунтарский менталитет учеников и выгодно для управления в будущем. Это рассуждение Мэтью понял. Если нервы детей напряжены, учителя не должны продолжать оказывать давление, чтобы заставить их расшататься еще сильнее. Это принесет еще больше неприятностей. В это время правильное расслабление будет полезно как для школы, так и для учеников, особенно для тех учеников, которые находятся в бурном подростковом возрасте. Затем Мэтью подумал о другом. Сотрудничая с Disney Pictures, название Гарвардской школы Вестлик появилось бы на страницах многочисленных СМИ, и это была бы бесплатная рекламная волна, способная растиражировать популярность пиратов Карибского моря. Несомненно, у школы умный директор. Хелен добавила, мероприятие запланировано на среду, я связалась с Илоной, она будет там, и сетевая сторона событий может получить огласку в среду, а затем это может быть на Disney TV и в новостях Apps TV в среду вечером, и в традиционных бумажных СМИ в четверг, и наличие этих двух дней шумихи для брожения будет хорошо для кассовых тенденций фильма в третий уикенд. Мэтью кивнула и спросил, а Депп и Кира? Хелен ответила, Disney организовала соответствующие им компании, так что мы должны заниматься своими собственными. Чем быстрее кассовые сборы в Северной Америке превысят 200 миллионов долларов, тем лучше для моих переговоров с Шоном Даниелом, сказала она. Шон уже предложил Universal Pictures соответствующее увеличение бюджета для «Рассвета мертвецов». Я уверена, что он мысленно уже готов заплатить тебе огромный гонорар за фильм. Мэтью сказал, я все сделаю. Хелен слегка кивнула. В плане работы Мэтью действительно был очень надежен и до сих пор не совершил ни одной серьезной ошибки. На сегодня все. Хелен убрала письмо. Возвращайся и займись приготовлениями пораньше. Не забудь взять с собой бутафорский меч, который тебе подарила команда Царя Скорпионов. Понятно. Мэтью встал и приготовился уходить. Хелен снова напомнила ему, и не упоминая об этом Найтли. Мэтью знал, что Хелен делает это из элементарной предосторожности, и сказал, ладно. Глава 242. Кузнец против директора. В среду утром, когда в школе был самый обычный учебный день, директор школы импровизированно объявил всем ученикам и учителям собраться в актовом зале на собрание, так как школа должна была сделать важное объявление. Что он еще хочет объявит? Поднимаясь по ступенькам и направляясь к актовому залу, Лили была расстроена и бормотала двум своим спутницам. Он готовит новые школьные правила, чтобы снова ограничить наши права, одна из собеседниц тут же сказала. Наверное, да, он худший директор, которого я когда-либо видела. Другая спутница вклинилась, смотря на говорившую с усмешкой. Джен, кроме него ты никакого другого директора и не видела. Затем она обратилась к Лили, игнорируя недовольное бормотание Джен. Лили, твоя мама очень влиятельна в Лос-Анджелесе. Почему бы тебе не сказать ей о директоре? Мама, услышав, что ее подруга упомянула о матери, гнев Лили мгновенно исчез. Она сменила тон. Давайте пойдем быстрее, мы опаздываем. Она ускорила шаг и поднялась по ступенькам в аудиторию, а две ее спутницы последовали за ней, как по пятам. В аудитории было не так много народу, и было довольно много свободных мест, поэтому Лили нашла одно из менее переполненных мест сзади и села ждать, а две ее спутницы сели справа от нее. Лили не хотела привлекать к себе внимание, особенно со стороны директора. Она была капитаном школьной группы поддержки, где она говорила с большим весом и держала в своих руках школьную моду и дресс-код, лидируя в том, что она носила и как выглядела. Несколько месяцев назад она надела короткую юбку и была поймана директором школы, который постановил, что она нарушила школьные правила о внешности учащихся, после чего последовал ряд неприятностей, где директор делал ей выговоры за то, что она издевалась над своими товарищами, издевалась над новичками в группе поддержки, насмехалась над одноклассниками и т.д. В глазах директора она была злодейкой. «Неужели я настолько плоха?» – пробормотала Лили. Немногие из окружающих ее учеников считали директора таким уж милым, во всяком случае, из всех окружающих ее подруг. В этот момент подошел мальчик, посмотрел на Лили, указал на свободное место слева от нее и спросил: «Лили, можно я сяду здесь?» Лили посмотрела на мальчика прищуренными глазами и прямо сказала: «Нет, и больше не подходи ко мне». Мальчик открыл рот, как будто хотел сказать что-то еще, но, увидев постепенно суровеющий взгляд Лили, нервно сказал: «Я сейчас уйду». Он поспешно покинул это место. Лили сказала спутнице справа от себя: «Джен, сядь слева от меня». «Ладно», — ответила девушка и перешла на место слева от Лили. Один за другим ученики входили в аудиторию, и места в зале постепенно заполнялись, а Лили смотрела на трибуну, но была погружена в раздумья. Через некоторое время на трибуне появится директор, и он, как и прежде, будет говорить то, что никому здесь не интересно слушать. «Интересно, а Мэтью Хорнеру пришло мое письмо?» Лили положила одну руку на щеку и продолжила, слегка покраснев: «Как было бы здорово, если бы Уилл Тернер смог приехать сейчас, он бы смог побить этого жирного директора. Каждая девочка мечтает о том дне, когда принц с мечом в руке прискачет на белом коне, чтобы спасти ее от верной смерти». Позади зрительского подиума Мэтью стоял перед зеркалом, проверяя свой внешний вид, вновь перевоплощаясь в Уилла Тернера после более чем 6 месяцев. «Ну как?» – стилист спросил. Мэтью кивнул. «То же самое, что и на съемках, за исключением волос. Свои прежние длинные волосы он давно остриг и не пользовался париком, да и вообще это были не съемки фильма». В этот момент подошла Хелен и шепнула Мэтью: «Я только что говорила с директором школы, он подготовил минутную речь, ты выйдешь после того, как он закончит». Мэтью снял с пояса алюминиевую саблю, посмотрел на нее, засунул обратно в ножны и сказал: «Нет проблем». Уже приближалось начало речи директора, когда из дверного проема вдруг раздались многочисленные шаги. Лили, оглянувшись и повернув голову, увидела множество репортеров и операторов, входящих в аудиторию. «Сегодняшняя речь так важна?» — Джен слева от нее спросила с любопытством. Это было просто любопытство, но ни капли удивления. Лили, в том числе, не удивилась присутствию репортеров в центре аудитории. Гарвардская школа Вестлиек была престижной школой даже во всей Калифорнии, и сюда часто приезжали репортеры СМИ, чтобы осветить ее. Однако сегодня, похоже, пресса была из высшей лиги. Лили даже увидела логотип телеканала «Апс» на верхушке одной из камер. Шум в аудитории, который был хаотичным, внезапно уменьшился и быстро затих. Лили не нужно было смотреть, чтобы понять, что это главный злодей поднялся на трибуну, и она взглянула, чтобы увидеть, что так оно и есть. Директор стоит за пюпитром с микрофоном. Сразу же она достала из кармана наушники и вставила их в уши, подключив к плееру и увеличив громкость, чтобы не слушать раздражающий голос того толстяка. Лили слушала песню и наблюдала, как открывается и закрывается рот директора демона, не имея возможности услышать, что он говорит. Это было довольно интересно, не только она сама, но и многие студенты сделали похожий выбор. Директор явно не был очень популярен среди детей. Речь директора школы длилась меньше минуты, когда на трибуне произошла внезапная перемена. Изначально Лили слушала песню, чтобы посмотреть, как забавно толстый директора открывает и закрывает рот, но вдруг кто-то подошел к подиуму сбоку. «Что?» – воскликнула Лили, срывая с себя наушники. Девушки слева и справа тоже замерли, глядя прямо на атлетически сложенного мужчину на сцене, недоумевая, что, черт возьми, происходит. Глаза Лили мгновенно расширились, в них закралось недоверие. Это был высокий, атлетически сложенный мужчина с несколько грубыми чертами лица, одетый в средневековую одежду и со старомодным мечом в руке. Уилл Тернер. Как могла Лили, которая недавно видела фильм и все еще была настолько одержима персонажем, его не узнать? То есть Мэтью Хорнер. Затем она закрыла рот, слезы возбуждения залили ее глаза. В зале все камеры и фотоаппараты были направлены на двух людей на подиуме. Некоторые из учителей и учеников, чьи мобильные телефоны позволяли делать снимки, также достали свои телефоны и направили их на директора и внезапно появившегося импозантного мужчину. «Ты надзиратель этой школы?» — с трибуны раздался приглушенный британский акцент. Студенты в аудитории не могли удержаться от смеха, а у Лили от восторга открылся рот. «Разве не правда?» Директор был похож на сумасшедшего надзирателя, а все учащиеся здесь были его пленниками. «Кто ты?» Директор гневно сверкнул глазами. «Один мой маленький друг написал мне письмо. Голос звучал для ушей Лили как мед. Она сказала, что вы здесь бесчинствуете. Услышав это, Лили задрожала от волнения, схватила за руку одной из своих спутниц и сказала: «Джен, ты слышала? Он здесь ради меня. Он получил мое письмо. Он пришел, чтобы спасти меня. Это был ее герой. Это был ее принц. Сегодня». Голос, который очаровал ее, зазвучал снова. «От имени моих друзей, от имени всех добрых людей здесь, которые были угнетены тобой, от имени самой справедливости, я здесь, чтобы наказать тебя». В аудитории снова раздался взрыв смеха, Лили тоже рассмеялась, хотя на глаза навернулись слезы. Она не сводила с него глаз и увидела, как ее принц выхватил меч и направился к директору школы, который явно испугался и начал отступать назад. Директор школы, как и все плохие парни в фильмах, сказал, отступая назад: «Чего ты хочешь? Очевидно, хочу освободить всех, кто находится под твоим гнетом». Лили даже моргнуть не успела, как ее принц шагнул вперед и ударил мечом директора демона, который тут же испустил крик. «Хорошо». Она тут же вскочила и крикнула на трибуну: «Отлично, Мэтью, Уилл, ударь его посильнее от моего имени». Кто-то повторил за ней, и зал мгновенно наполнился скандированием: «Бей его, ударь его побольнее». Мэтью посмотрел на трибуну и понял, что драма должна скоро закончиться, иначе все пойдет наперекосяк, если кто-то из детей заволнуется и ворвется на трибуну, чтобы по-настоящему избить директора. Он подмигнул директору, который понял и слегка кивнул. Затем Мэтью нацелил свой левый кулак на лицо директора школы. Директор, обладавший немалым актерским талантом, тут же упал на пол. «А да, молодец, Уилл Тернер, я люблю тебя. Мэтью, ты лучший». Из зала раздавался крик за криком. Мэтью указал на директора школы, лежащего на полу, и громко заявил: «Я сейчас заберу его, а вы». Он сделал красивый поворот меча, указал на детей под трибуной и сказал вслух: «Теперь вы свободны. Вау, да, наконец-то, долой учебу, к черту школу». Снова раздались возбужденные голоса. Несмотря на то, что школа была подготовлена и учительский состав разработал планы по борьбе с перевозбужденными учениками, Мэтью, видя, что спектакль почти доигран, взглянул на зону, где были сосредоточены репортеры СМИ, увидел высокую Илону, жестикулирующую, и понял, что пришло время уходить со сцены. Он подошел к директору и махнул рукой в сторону трибуны, и тут же подошли двое рослых мужчин в костюмах пиратов и вывели директора за собой. Зайдя за плотный занавес, директор сразу же поднялся на ноги. Мэтью улыбнулся ему: «Мистер Пирсон, у вас большой актерский потенциал, было бы обидно не поехать в Голливуд». Директор Пирсон выпрямился и невозмутимо ответил: «Все-таки должность директора школы подходит мне больше. Уилл, Уилл, Уилл». Внезапно из зала, который постепенно превратился из хаотичного в аккуратный и единый, раздались крики. Сначала они выкрикивали имя Уилла Тернера, а затем дети обратились к Мэтью: «Мэтью, Мэтью, Мэтью». Как реальный участник, Мэтью, конечно, знал, что несколько преподавателей в аудитории находятся под прикрытием и будут направлять студентов соответствующим образом. Директор школы Пирсон сказал Мэтью в этот момент: «Пойди, встреться с ними». Глава 243. «Мэтью, я не видел ни одного твоего фильма, но с сегодняшнего дня я буду твоим убежденным сторонником». Стоя у подножия подиума в аудитории, Мэтью, все еще в костюме Уилла Тернера, взял учебник у выступавшего мальчика и сказал: «Спасибо, я это ценю». Он подписал книгу и передал ее обратно мальчику, который энергично кивнул головой. Атмосфера в аудитории была немного неистовой, но благодаря преподавателям, следившим за порядком, она не была хаотичной. Те, кто хотел подойти за автографом Мэтью, в основном выстраивались в организованную очередь, и к нему не подходил целый рой людей. Сзади была девушка, которая подошла и обняла Мэтью, крича: «Мэтью, я люблю тебя». По комнате разнесся хор голосов. Затем девушка громко добавила: «Хотя я не знала тебя раньше, я решила, что позову всех, кто хочет пойти посмотреть твой фильм в эти выходные». Лили стояла на периферии и смотрела туда, не собираясь подходить к очереди. «Разве мы не пойдем?» – спросила Джен рядом с ней. Другая девушка сказала: «Автографы знаменитостей ограничены по времени, так что если ты опоздаешь, то не получишь ни одного. Разве он тебе не нравится?» Лили уставилась на Мэтью в толпе и долго не двигалась, прежде чем сказать: «Он здесь ради меня, для меня, это мой герой, он обязательно придет за мной». Одна из ближайших к ней девушек в мыслях выругалась нецензурным словом, начинающимся на букву «Б», решив, что нежная девушка вокруг нее – дура и нимфоманка, и что она заслуживает того, чтобы продолжать быть черлидершей. Если бы у нее не было влиятельной матери и богатой семьи, кто бы о ней заботился? Лили не обращала внимания на двух девушек вокруг и продолжала смотреть на толпу, думая лишь о том, что все звезды мира не сравнятся с Мэтью Хорнером, даже ее собственный отец. Спасибо. Спасибо всем за поддержку. Подписание продолжалось еще некоторое время, и Мэтью, видя, что никто не упоминает о письме, пришлось взять инициативу в свои руки и сказать: «Ну все, хватить, я хочу кое-что спросить». Учащиеся, стоявшие в очереди, увидели, что он говорит с большой торжественностью и серьезностью, и мгновенно замолчали. Мэтью повысил голос: «Я появился в школе сегодня, потому что получил письмо от одной из ваших учениц. Она рассказала мне, что здешний директор притесняет всех». Все вокруг смотрели по сторонам, казалось, они искали девушку, написавшую письмо. Человек, написавший письмо, подписала его как Лили. Мэтью спросил: «Кто такая Лили, которая написала мне? Она здесь?» Учащиеся оглянулись, затем в унисон посмотрели в конец аудитории, где стояла на вид хрупкая, но симпатичная девушка. Мэтью посмотрел через комнату на девушку и спросил вслух: «Ты Лили? Это ты написал мне письмо?» Лили поджала губы, слишком взволнованная, чтобы говорить, собрала все свои силы и энергично кивнула: «Могу я пройти?» Услышав эти слова, дети освободили место для Мэтью, который подошел к Лили. «Поторопись, разверни камеру», — репортер Апц приказал своему оператору. «Сними девушку крупным планом, быстрее». Объектив камеры тут же переместился и сфокусировался на стоящей Лили. Более высокая Илона с интересом смотрела на этих двух через объектив фотоаппарата, то и дело нажимая на кнопку спуска затвора. Мэтью подошел к Лили, встал в метре от нее и спросил: «Лили?» Лили кивнула головой одним плавным движением: «Это я написала письмо». Она пристально и с надеждой посмотрела на Мэтью. «Ты пришел за мной?» «Да». Мэтью улыбнулся милостивой, естественной улыбкой. «Я здесь ради тебя». Две дорожки слез вытекли из глаз Лили и скатились по ее щекам. Она почувствовала, что будет любить Мэтью Хорнера до конца своих дней.